Эдвард, священник, отслужил праздничную мессу, а затем призвал барона и баронессу Лонгвуда встать перед алтарем. Под шумные вздохи, шарканье ног и перешептывание Лианна неохотно последовала за Рандом. Она украдкой оглянулась назад, ожидая увидеть на лицах своих людей недовольство, злость, гнев. Но вместо этого на них читалась только изумленная радость от того, что их госпожа втайне от всех стала женой красавца-англичанина. Положив руку на богато украшенную раку с костью от мощей святого Дионисия, Ранд торжественно произнес. Примечание. Рака — гробница для хранения мощей святых. «Я буду вам верным господином, защитником и покровителем. Буду служить правому делу верой и без обмана. Клянусь!» Лиана заметила, что многие женщины согласно кивали и улыбались, явно очарованные привлекательностью Ранда. Но в еще большую ярость ее привело то, что даже 20 рыцарей Буалонга, которые совсем недавно униженно стояли под английскими стрелами, сейчас вели себя со спокойным фатализмом. Ранд обратился к Жанну, их предводителю. «Я никогда не прикажу тебе подняться с оружием на француза. Но и ты не должен пытаться уничтожить меня или моих людей. Подойди сюда и поклянись в своей преданности». Лианна покусывала губу и нервно теребила складки платья. Ее раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, она боялась, что Жан бросит вызов Ранду, а с другой стороны, ей не хотелось, чтобы он подчинился ему. Жан приблизился к алтарю и почтительно сказал: «Раз вы супруг моей госпожи, я присягаю вам и вверяю себя и своих рыцарей в ваши руки, барон Энгуйранд». Мужчины обменялись крепким рукопожатием. В толпе послышался ропот одобрения и облегчения. «Как он мог?» — возмущалась про себя Лианна. «Как посмел подчиниться англичанину, чужестранцу, который предоставит возможность королю Генриху во главе своей армии пересечь Сомму и двинуться на завоевание Франции?» Она украдкой посмотрела на мужа. «Господи, как бы ей хотелось оставаться равнодушной к нему!» Но вместо этого Лианна, презирая себя, чувствовала, как гордость и любовь переполняют ее сердце. Над башнями Буалонга теперь развивался новый флаг, привезенный из Англии в качестве свадебного подарка. На его полотнище красовался леопард в окружении позолоченных лилий Франции. После торжественной церемонии праздник продолжился с еще большим весельем, чем начинался. Казалось, люди, населяющие Буалонг, были просто счастливы избавиться от лживого Гакура и его вечно пьяных разбойников. Бонни нашла Лианну на лужайке на украшенном гирляндами цветов помосте. «Клянусь благоразумием святого Криспина!» — воскликнула девушка. «Я думала, мы никогда не успокоим Масси». «Она спит?» Бонни бойко закивала. «Да-да, в комнате, которую они занимали с Жерве». Ее утихомирил настой матушки Брюло из белины и мака. «Но теперь, когда положение Масси изменилось, я думаю, что ее нужно переселить в женскую половину замка». «Оставь ее», — сказала Лианна. «Она очень тяжело переживает потерю Жерве». «Пресвятая Дева Мария!» — всплеснула руками Бонни. Уж не хотите ли вы сказать, что тоже переживаете за него?» Годами жизнь в замке.